Роберт Вегнер. Цикл сказаний Канского пограничья. Книга третья. Небо цвета стали. Пролог. Мальчишка стоит в полутьме и проводит взглядом по лицам. Тех около трех десятков. Большинство детские, многие не старше его самого. Дни печали едва миновали, почти на всех лицах следы белой краски, а у нескольких девочек волосы еще подвязаны в знак траура. Не знали, как по-другому выразить чувства, а теперь это. Он смотрит на остальных спокойно. Происходят из разных кланов и родов, но во всех они самые старшие и в последние годы сделались предводителями остальных. «Мы потеряли большую часть молодых воинов», — начинает он, и ни одно лицо не кривится, ни в одних глазах не видно неприязни. «Племена на долгие годы сохранят слабость, однако мы сделали то, что сделали». Он стискивает кулаки так, что ногти впиваются в кожу. «Если бы я мог, убил бы их, сжег бы повозки, вырезал бы всех их коней, чтобы они смотрели на это и плакали. Предатели! Проклятые!» Ему не хватает слов. Оттого он сплевывает и растирает слюну пяткой. «Отныне я буду воином клана Сломанного Клыка!» Такие слова на устах десятилетнего мальчишки могли бы вызвать улыбку, когда бы не его глаза. «Буду в битве носить знаки моего дяди и ездить верхом. Мое имя теперь Амурех!» Они кивают. Когда прыгаешь вниз головой с отвесного берега, задумываться нельзя. «Дядя сказал, что мы получим часть их земель, а если они попытаются туда вернуться, я буду ждать». Он вынимает нож и глубоко ранит свою ладонь, стискивает кулак и кажется, словно он выжимает кровь из воздуха. «Останется шрам». Одна из девочек внимательно смотрит на него. «Знаю. И каждый раз, когда я стану сжимать руку на оружие, буду вспоминать. Понимаешь?» «Да», —